Глава вторая. Пробуждение мое на следующее утро было на удивление спокойным и легким. Благо, перемещение в новое тело прошло без истерик и эксцессов. Прежняя жизнь, полная неординарных ситуаций, приучила не паниковать, принимать данность и после краткого анализа действовать. Мама, Екатерина Афанасьевна, несколько раз заглядывала в комнату и осматривала меня. Вернее, Петю. Так, надо привыкать к новым реалиям и повторять каждое утро. Я Петр Алексеевич Иванов. Хотя можно немножко и потормозить, ссылаясь на травму головы, но без фанатизма. И тут я почувствовал, что меня конкретно придавило по малой нужде. Видимо, по выражению моей физиономии, мама догадалась о моих проблемах и помогла повернуться на бок, подставив ночной горшок. — Ну чего ты, Петенька? Я ведь мама твоя, и с пеленок тебя мыла, и с голеньким тетешкалась. Тоже мне удумал мать родную стесняться. Так, ласково уговаривая, помогла справить нужду. Облегченно отвалившись на подушке, я почувствовал простое земное наслаждение. — Я вот тебе молочка принесла свежего. Поешь с булкою. Кушай потихоньку, понемногу, а то как же силы нужны для поправки? Так я позавтракал мелкими глотками молока и маленькими кусочками сдобной булки, и, потратив последние силы, лег и мгновенно уснул. Проснулся от того, что кто-то взял мою руку, прощупывая пульс. Доктор пришел. Открываю глаза. Перед кроватью сидел пожилой мужчина в черном сюртуке, белой рубашке с тонким галстуком и с круглыми очками на переносице. — Так, проснулись, молодой человек. Как себя чувствуем? Что болит? — сказал он, внимательно всматриваясь в лицо. — Следите за кончиком моего пальца. И он принялся водить пальцем в разные стороны. Так — Так-так, неплохо, скажу я вам. Принимаясь за осмотр моей головы, промолвил доктор. — Швы спокойные. Отечность со временем спадет. Что ж, молодой человек, совсем даже хорошо, учитывая тяжесть нанесенной вам травмы. Головные боли, возможно, еще какое-то время. Я вам оставлю капли. По 5 капель на полстакана воды и пашки перед сном. И покой. Полный покой. Голубушка, последите. Молодой организм легко справится с недугом, но на все нужно время. Да-с. При возможности буду навещать больного. Швы снимем через 10 дней. А теперь я вынужден откланяться. Пациенты ждут. Врач встал и пошел к выходу. Маменька быстро догнала врача и с благодарностью вручила ему бумажку. Видимо, деньги. Вернувшись, присела на табурет и, поглаживая мою руку, сказала. — Все хорошо, Петенька. Доктор заверил меня, что скоро ты пойдешь на поправку. — Боже мой, сынок! «Как же ты нас напугал!» От тяжелых воспоминаний у нее слезы даже навернулись. «А что произошло, маменька?» — спросил я. «Неужто не помнишь, сынок?» «Не, не помню. Только удар по голове и темнота». «Так напали на тебя тут недалече. По голове стукнули и в подворотню затащили. Сняли полушубок, шапку и сапоги, бросили раздетого в снег». Хорошо добрые люди заметили, принесли домой. Ироды, душегубы проклятые, чтоб вам пусто было, чтоб вы сгинули в гиене огненной! — разразилась гневной тирадой матушка. — Ну их к чертовой матери, прости меня, Господи! Маменька перекрестилась. — Садись, кормить тебя буду. Варвара крепкого бульону куриного сварила, вкусно с хлебцем свежим. Надо признаться, что выздоровление мое шло как-то уж очень быстро. То ли организм Петра был такой крепкий, то ли случилось, что во время моего перемещения. Через 5 дней головные боли стали совсем слабыми. Я уже мог вставать с кровати и вполне уверенно передвигаться по комнате. Сам ходить по нужде в ночной горшок. Правда, подвижность свою и быстрые темпы выздоровления я пока скрывал. Но это не могло не радовать. Также я тщательно исследовал свое тело. Результаты были печальными. Рост около 175, физически совершенно не развит. Так, рос себе тополек. Правда, нужно отметить, что вследствие хорошего полноценного питания тело сформировалось крепким и пропорциональным. Старт природой был дан неплохой. Зубы все на месте, при этом четко чувствовалось, что в организме идет полная перестройка, и подросток превращается в юношу. Налицо все неудобства возраста полового созревания. А что? Все не так плохо. Как говорится, твое тело в твоих руках. Твори, что хочешь и как хочешь. Следующим пунктом моего плана было составление программы действий по вживанию в образ, по внедрению в среду обитания, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Обозначить четкие рамки поведения, наработать нужные привычки вплоть до мелочей. В прошлой жизни у меня имелся большой опыт наработки подобных навыков, поскольку последние 30 лет я служил в службе внешней разведки, а в подобных организациях, как известно, бывших не бывает. Так и стоял на посту до самого своего обширного инфаркта миокарда. Так поведение должно быть максимально нейтральное и неуверенное, ведь, судя по остаточным ощущениям, Петр был тихим, добрым, послушным мальчиком, очень любил маму и старшую сестру, которая практически выненчила братика. Всегда избегал конфликтов и, проще сказать, боялся он их, да и вообще был трусоват по своей природе. Оказывается, учусь я в 4-м классе Александрийского института на неполном коште, то есть в полуинтернате. Этот институт был образован для детей, оставшихся сиротами после смерти одного или сразу обоих родителей от холеры. Так и прозвали институт в народе холерным. Обучение делилось на два потока. В первом учились дети мелких чиновников, обер-офицеров и мелких дворян, не имеющих средств для обучения детей. Во втором потоке учились дети солдат. При этом девочки отдельно от мальчиков. Сроки обучения были разные. В первом потоке учились 5 лет, и программа обучения была практически такой же, как в кадетском корпусе. Поэтому после выпуска можно было поступить на самую низшую ступень государственной службы или пойти в приказчики с перспективой выбиться в купцы или промышленники. Была возможность поступить на военную службу вольно определяющимся в унтер-офицерском чине, а для получения офицерского чина нужно было сдать экзамены в кадетском корпусе. Ученики второго потока обучались 3 года, получая азы грамотности. Чтение, арифметика и закон Божий, рисование, пение. Обязательно обучались какому-то ремеслу — сапожника, пекаря и так далее. Девочек обучали домоводству. Петр был середнячком, и звезд с неба не хватал. Любимым предметом у него было рисование. Он был способным учеником, и надо признать, что на этом поприще он достиг некоторых успехов. Я нашел его папку с работами акварелью. Любимой темой, видимо, был городской пейзаж. Очень добротные и качественные работы. Одна из них мне особенно понравилась. Рисунок был прозрачным, воздушным и все же во многом сырым, на уровне кружка рисования. Я мог работать и маслом, и акварелью, но больше всего любил рисовать простым карандашом в графическом стиле. Особенно мне удавались портреты. Я мог буквально скелетным наброском выразить самую суть человека, и так поразительно точно, что люди, с которых я рисовал портреты, в немом изумлении рассматривали себя, находя что-то совершенно неожиданное. Когда сильно уставал морально, то брал в руки карандаш и рисовал что-нибудь по памяти, бездумно, как будто освобождаясь от переизбытка впечатлений. Многие знакомые сослуживцы помещали мои рисунки под стекло в рамки. Так они им нравились. Ну а чего? Мне не жалко, а человеку приятно. Матушка всеми правдами и неправдами смогла устроить своего сына в этот институт. Несмотря на имеющиеся права, сделать это было непросто. Дать образование своему чаду не всем по карману, тем более бесплатно. А тут, хоть и не полный, но государственный кошт. Все мои переживания по поводу пропуска занятий маменька успокоила, сказав, что уже день тому, как отнесла в администрацию института развернутую справку от врача с подписью и печатью больницы, в которой работал доктор. Получила на руки официальный документ, что Иванов Петр отчислен в бессрочный отпуск по причине болезни и по излечении атоной может быть восстановлен в обучении. Уже 2 недели я находился в новом теле. Состояние мое улучшилось настолько, что я мог спокойно перемещаться по дому, выходить по нужде во двор. Рождество и новогодние праздники прошли как-то незаметно. Не до них было. Зато Москва гуляла широко и шумно. Я пока скрывал свое истинное состояние, но даже то, что демонстрировал, очень радовало маменьку. Жизнь шла своим чередом. Небольшой двухэтажный дом, в котором мы жили, достался ей от первого мужа. Он погиб от рук разбойников во время скупки мехов где-то на севере. Из всего имущества остались этот дом и маленькая лавка в 30 минутах ходьбы от дома. Место было бойкое, матушке удавалось оставаться на плаву и даже немного расширить торговлю, особенно когда выдала мою сестру замуж за Михаила Захаровича Краснова, хозяина оружейной мастерской, кузни и магазина. Семья у дочки сладилась. Жили они в любви и согласии, родили 2 деток, мальчика и девочку, которые очень любили дядю Петю. Ну и зять помогал теще по мере возможности. В общем, жили не богато, но и не бедствовали. Грех жаловаться. Как-то я решил повнимательнее разглядеть себя. Прошел в комнату мамы. Там было более-менее большое зеркало. Правильные черты лица, шатен, выразительные серые глаза. В темноте они приобретали зеленоватый оттенок. Губы средней полноты, над верхней губой юношеский пушок. Лицо мне как-то не понравилось. По отдельности все неплохо, но если собрать все вместе, появляется выражение библейской грусти и какой-то обреченности, что ли. Как в ликах святых на иконах. Надо коротко постричься, а то волосы до плеч, как у монаха. Надеть рясу и точно послушник, который убежал от мира в монастырь. Да и помыться нужно обязательно, а то пованивать начинаю, аж самому противно. Баню маменька устроила в бадье. Ну, хоть так. Хотя получилось больше грязь размазать по телу, чем помыться. Но январь месяц на дворе, и рисковать не стали, учитывая мое слабое здоровье. По утрам после завтрака мама уходила в лавку, а дома оставалась Варвара. Женщина лет 30, которая кухарила и помогала по хозяйству. Коренастая, крепко сбитая, жила она на первом этаже в небольшой комнатке и была очень довольна своей жизнью. А чего бы ей не быть довольной? Хозяйка хорошая, платит вовремя, угол свой имеется, работа не тяжелая и привычная, особенно по сравнению с жизнью в деревне. Вот уж где тьма беспросветная. Поэтому Варвара старательно выполняла свою работу. Да и привыкла она к хозяевам. 8-й год уж пошел. Помнила еще хозяина, когда только поступила на работу. А чего? Мужчина был видный, бывший офицер и вообще хорош со всех сторон был. От холеры только помер, жалко его. Она кормила Петра обедом и уходила заниматься хозяйством, поэтому я занимался своими делами. Дел было громадье и маленькая тележка. Начал с самого простого и доступного. Каждый день начинался с зарядки. Обязательные отжимания, приседания, пресс и растяжка. Все легко выполнимо, кроме растяжки. Тело было деревянным. Приходилось ломать, рвать и тянуть, образно, конечно. Промежность болела так, что ходить было больно, но, пересиливая себя через «не могу», я продолжал упорно тянуться. Уже к концу февраля дело стронулось с места. Во время занятий обнаружил неожиданную приятность. Одну единственную, зато какую. Оказалось, что у меня, то есть у Петра, от природы очень сильные кисти рук. Я ощутил реально, что расколоть грецкий орех пальцами — это не проблема. Насчет подковы ломать и пятаки гнуть не знаю, но сила была немалая. Вот это бонус, вот это подарок судьбы. Это воодушевило на новые подвиги и свершения. Мне нужны были источники информации. Книги, газеты, журналы, да что угодно. Информационный голод ощущался сильно. В доме была только Библия, да и та на старославянском. Осмотрев все тайники и заначки Петра, я обнаружил всего рубль с медной мелочью. Это он копил на кисти и масляные краски. Краски были очень дорогие, и копить пришлось бы долго. Покупать что-то невыполнимо. Газеты пока для меня мало информативны. Остаются книги и журналы. В институте была своя библиотека, но там появляться рановато. Я решил вернуться к учебе с нового учебного года. Остаться на второй год не страшно. Торопиться мне некуда. Можно попросить книги у зятя Михаила. Тот дядька продвинутый, прогрессивный технарь. Правда, немного однобокий. Но, по слухам, оружейник он знатный и зело уважаемый. Изготовленное в его мастерских оружие славилось среди ценителей и приобреталось не только в Москве, но и в других городах. А еще он слыл очень умным и удачливым предпринимателем. Придется идти к нему на поклон и просить что-нибудь почитать. Как помнил Петр, библиотека у него была неплохая. Вот только как к нему подкатить, чтобы это не выглядело очень неожиданным? Петр не интересовался техникой, все же творческая личность, а тут вдруг горячий такой интерес к оружию, да и кто интересуется, божий одуванчик? Так Михаил за глаза называл Петра. Разница в возрасте у нас была 18 лет, так что этот вопрос пришлось тоже пока отложить. Анна, навещавшая в первое время меня часто, по мере выздоровления делала это все реже. Большое хозяйство нельзя оставлять без присмотра, а Анна была хозяйкой рачительной и крепко все держала в своих маленьких руках. Она зазывала Петра к себе в гости, да и племянники давно ждут его. Как-то мама, неожиданно вернувшись домой, застала меня делающим упражнение на растяжку. — Ты чего это делаешь? Не равен час ударишься или упадешь? — спросила она, удивленно глядя на меня. — Это, маменька, греческая гимнастика. Все греки занимались в гимнасиумах, специальных классах таких. Древние эллины, то бишь греки, придумали эту гимнастику, чтобы укрепить свое тело. Я читал в книге Аристотеля. — А тебе это на что, сынок? — Для того, маменька, чтобы стать сильным, ловким и в следующий раз оторвать бошки татям, ежели снова нападут на меня. Только так и никак иначе. Закончил я свой монолог, поднимаясь с полушпагата. — Сынок, может, ну их, тати этих, лучше картины рисуй. У тебя ведь так славно получается. А краски мы обязательно купим. Да чего уж там, раскрою тебе секрет. Михайло с Анной решили тебе на День Ангела подарить набор красок масляных и кисти с этим, как его запамятовала, мольбертом. Только смотри, не выдавай меня. Пришлось изобразить немой восторг. Как уж у меня получилось, не знаю. Но маменька ничего не заподозрила и ушла, улыбаясь. Да, кстати, а когда у меня день рождения? 15 мая? Ничего особенного. День как день.